вся эта информация была, безусловно, ценной, но какой-то совершенно неуместной сейчас. Симон возмутился на собственный дилетантский подход. Разве не он любил поучать подчиненных? Лишней информации не бывает. Прими, запиши, осмысли. Не понял сам, передай соратнику. Он принял, записал, осмыслил. Ни черта не понял, а передавать дальше было некому. Голова разболелась пуще прежнего. Хадыкин? Виски? Идиот! Он же не ел ничего с самого утра, кроме дурацких орешков для раздумья. Табельный ТТМ Симон всегда держал за поясом. Однако на этот раз одной пушки показалось недостаточно. И он доукомплектовался стреляющей зажигалкой с ласковым названием «Светлячок», спецножом и даже миниатюрным, но могучим пистолетом-пулеметом системы «Каплуна», легко крепившимся в рукаве на предплечье. И, обвешанный всем этим железом, отправился пешком в хромую лошадь, с каждым шагом ощущая, что головная боль, разоблаченная, как самый обыкновенный голод, потихонечку отпускает его, понимая, что проиграла, и превращается в натуральный звериный аппетит. На улице темнело по-августовски стремительно. Загорались, пока еще экономичным слабым светом, холодные голубовато-зеленые фонари. Желтели квадраты окон, и уже неистово метались яркие, разноцветные гирлянды лампочек над входом в казино. В тускло освещенном ресторанчике, как всегда, романтично полыхал большой очаг, и загадочно покачивались большие, косо подвешенные деревянные рамы с натянутыми на них толстыми канатами. Эти рамы, кое-где увитые плющом, болтались между столиками хромой лошади уже много-много лет. И сам хозяин, Збигнев Сгуриди, не умел ответить, к чему бы это. Симон как-то спросил, уж не об эти ли рамы поломала несчастная лошадь свою переднюю ногу. На что Збышек, уже давно не столько грузин, сколько поляк, ответил с нарочито культивируемым кавказским акцентом. — Слушай, дорогой, откуда мне знать? Первый хозяин знал, но где же найти его? Отец взял эту лавочку, сам не знал у кого. Да ты же помнишь, капитан. Он всегда забывал приставку «штабс», не желая обидеть, а просто не любил такое сложное слово, и все тут. Но ты же помнишь, великая криминальная революция 1904 года. Кто спрашивал хозяев? Каждый брал, что мог, что успел. Верно, дорогой? Верно, так и было. Многое переменилось тогда, многое перевернулось. А вот хромая лошадь осталась вместе с дурацкими косыми рамами и жаркими язычками раскочегаренного то ли мангала, то ли камина. Збышек кивнул ему издалека, мол, садись, сейчас подойду. И Симон обводил взглядом полуоткрытую веранду, выбирая, куда притулиться. Когда вдруг из дальнего угла на него сверкнули знакомые улыбчивые глаза. Перед высоким стаканом темного пива, положив на стол длинные с огромными кулачищами руки, одиноко сидел Ланселот. Ни единая черточка не дрогнула на лице Грая. Профессионализм, отточенный годами. Но бродяга Лен неожиданно вскинул свою лапищу и даже крикнул. — Идите сюда, шеф! — Нормальный ход, — успел подумать Симон, пересекая ресторанный зал, в котором сразу стало как-то слишком много пустых плетеных кресел. — Вот и еще один спятивший. Вызывайте карету скорой помощи!